Что происходит? Я не чувствую никакой ки впереди, но не могу подавить свой страх. Он ненадолго остановился, и рукой остановил зонг Лина. Что-то не так? Зонг Лин удивленно спросил Сюэйня. Что-то не так? У меня плохое предчувствие, прошептал он. Давай покинем это место. Зонг Лин был удивлен, но он не сомневался в словах Сюэйня. Шух, они быстро развернулись и ушли. Мой лорд, проход к лагерю спрятан за этими камнями. Мой лорд, где они? Бандиты обнаружили, что Сюэйнь и Зонг Лин исчезли. Юный лорд Снежного Ястреба пропал, братца, альянса больше нет. Давайте поторопимся и заберем какие-нибудь ценности, и убежим. Бандиты немедленно вошли в лагерь. Эта гора стояла неподвижно больше тысячи лет, но сейчас большое лицо сформировалось на поверхности. Гордые глаза смотрели на Сюэйня и Зонг Лина, они были уже за несколько километров отсюда. Огромное лицо было удивлено. А, он может чувствовать мое присутствие, так силен в таком молодом возрасте. Наверное, за ним стоят сильные людские эксперты. Мне нужно передислоцироваться и понаблюдать за этим человеком. Огромное лицо на склоне горы исчезло, и гора приобрела свой изначальный вид. Бум, бум. Что-то очень большое начало свое движение под землей. Снаружи горного хребта опустошение. Сюэйнь и Зонг Лин бежали сломя голову, и наконец достигли лагеря. Наконец, мы ушли. Сюэйнь развернулся, и посмотрел на горы, все еще напуганный. Том 1, глава 25, доклад. Что ты обнаружил, Сюэйнь? Хоть Зонг Лин и верил Сюэйню, но он был без понятия, что произошло. Я и сам не знаю. Сюэйнь потряс головой. Просто мне показалось, что если мы пойдем вперед, мы умрем. Убежище Альянса Бесчестного Клинка существовало уже много лет, и ничего не случилось, не правда ли? Возразил Зонг Лин. Я сам не знаю, усмехнулся Сюэйнь. Да и плевать, мы достигли своей цели. Дядя Зонг, пошли домой. Да, давай возвращаться, улыбнулся Зонг Лин. Вместе они пошли к лагерю. Около сотни солдат Снежного Ястреба разместились в лагере. Мой лорд, патрулирующие солдаты с уважением приветствовали их. После, капитан отряда, Ян Чень, вышел поприветствовать их. Капитан был немного удивлен. Лорд Сюэйнь, лорд Зонг Лин, вы сегодня рано, что-то случилось. Обычно вы возвращаетесь уже затемно, но сейчас еще далеко до заката. Сюэйнь улыбнулся. Этим утром они ушли в горы для убийства волков Серебряной Луны. После их убийства, они возвращались, ненадолго притормозив, для уничтожения Альянса Бесчестного Клинка. До заката было еще несколько часов. Капитан Ян Чень сказал Сюэйнь, мы планируем выдвигаться к территории Снежного Ястреба, но вы должны отправиться за нами только спустя день. Возвращайтесь на территорию Снежного Ястреба. Капитан был доволен. Поддерживать лагерь было тяжело и холодно. Как можно сравнивать эти условия с теплотой и комфортом крепости? Да, сказал Зонг Лин, мы с лордом пойдем первыми, так что на тебе оставшиеся солдаты. Не беспокойтесь, лорд Зонг Лин, сказал Ян Чень, ударяя себя кулаком по груди. Немного позже Сюэйнь и Зонг Лин, верхом на снежных пегасах, направлялись к территории Снежного Ястреба. У снежных пегасов была хорошая выносливость. Хоть шкура короля волков и весила тонну, пегасы легко поддерживали высокую скорость. Когда же пегас уставал, они просто передавали шкуру другому, давая одному отдохнуть. Небо уже потемнело. Сильный холод противостоял им. Два снежных пегаса были подобны ветру, пролетая над территорией. Мы скоро прибудем. Сюэйнь уже мог видеть величественную гору. Это была гора Снежного Камня, названная в честь него и его брата. Мы наконец вернулись, улыбнулся Зонг Лин. Думаю, Цинши сейчас ужинает. Сюэйнь был в хорошем настроении. Он достиг своей цели на горном хребте опустошения, и прибыль была намного больше ожидаемого. Как минимум, у его маленького брата больше не будет проблем с мастером. Снежные пегасы заскользили по горе. Мой лорд стража на посте сразу же его узнали и с уважением поклонились. На пути не было никаких препятствий, так что они направились прямиком ко входу в замок. «Открыть ворота!» — крикнул Сюэйнь, скача на пегасе. «Конечно!» — мой лорд стража на воротах узнала его и крикнула. «Быстрее, опустите мост и откройте ворота!» Молодой мастер Цинши, лорд вернулся. Разносили вести слуги замка. Когда ворота открылись, Сюэйнь посмотрел вперед и сразу увидел человека в тонких одеждах, напоминающих маленького медвежонка, смотрящего на него издалека. «Брат!» Ха-ха, Сюэйнь спешился с пегаса и отдал поводья солдату поблизости. Он сразу разлился в широкой улыбке, видя своего брата, несущимся к нему, подняв своего брата на руки. Хоть он и нес шкуру короля волков на себе, как он мог не взять брата на руки. «Большой брат, ты сказал, что вернешься максимум через 15 дней, но прошло уже 18», — сказал Цинши. Немного задумавшись, Сюэнь понял, что и вправду прошло 18 дней. «Я немного задержался. Ты уже ужинал?» — спросил Сюэнь. «Я собирался, но ты неожиданно вернулся». Цинши был взволнован. «Большой бра, а что у тебя за спиной? Оно очень красивое, такое белое, такое мягкое». Он даже попытался потрогать мех. «Шкура пока не очищена, подожди немного и я позволю поиграть с ней», — сказал Сюэнь. «Пойдем ужинать». Он вошел в замок, неся своего маленького брата. В этот же момент другой человек появился у входа в замок, мощный и крепкий человек-лев, Тунсань. Тунсань хихикал и ухмылялся, потому что он был счастлив. Увидев возвращение Сюэня из Онклина, еще и с громадной шкурой короля волков Серебряной Луны, он понял, что поездка была очень успешной. С его огромным опытом, он мог сразу сказать, что шкура была настоящей. Обычный волк никогда не будет таким большим или красивым. «Дядя Зонг, дядя Тунь, давайте есть», — сказал Сюэнь. «Давайте пойдем». Вместе Тунсань и Зонглин смеялись вместе. «Большой брат вернулся», — радовался Цинши. С другой стороны, альянс бесчестного клинка был полностью уничтожен, его остатки, собрав свои пожитки, бежали. Как только они разбежались, поползли слухи о том, что юный лорд снежного ястреба уничтожил их. Глубоко ночью, город Ишуй, Луньсаньлау, лорд Сиань седой старик тихо стоял у входа в комнату. Черноволосый мужчина зевнул, приоткрыв глаза. «А это ты, Ту, с чего это ты разбудил меня среди ночи?» «Лорд Сиань, кое-что произошло в городе водных обрядов», — тихо сказал старик. «Альянс бесчестного клинка был уничтожен». Лорд Сиань зевнул. «Альянс бесчестного клинка — самая большая и сильная группировка города водных обрядов, та, что возглавляет рыцарь Метеора, Гэбинь, с его группой небесных рыцарей. Они уничтожены. Информация проверена». Лорд Сиань не мог поверить в это. «Альянс бесчестного клинка, во главе с Гэбинем, те, кто всегда сбегал, если они были в меньшинстве. Точно они? Да, именно тот альянс бесчестного клинка», — кивнул старик. «Гэбинь тоже убит. Все небесные рыцари и большая часть других бандитов убита. Даже заклинатель был убит. Самое интересное, что все они были убиты одним человеком». «Кем?» — спросил лорд Сиань. «По имеющейся информации, это был демон копья, юный лорд снежного ястреба», — тихо сказал старик. «Донгбо Сюэнь». Лорд Сиань не мог поверить. А в одиночку сумел уничтожить альянс бесчестного клинка? Какая же у него сила? Как минимум, рыцаря Метеора. Может быть, даже рыцаря Серебряной Луны. «Есть информация по Донгбо Сюэню?» — спросил лорд Сиань. Да сероволосый старик незамедлительно вручил ему лист. «Эта информация только начала распространяться. Наш дом Драконьей Горы схватил остатки альянса, так что мы можем встретиться с лордом уже завтра». Лорд Сиань читал без намека на усталость. Он сразу же пробудился ото сна. Информационная сеть дома Драконьей Горы была самой большой в регионе. Отрывочные донесения уже сформировали полную картину произошедшего. «Если эта информация верна, тогда я боюсь, что сейчас самым сильным человеком в городе водных обрядов является этот юный лорд», — сказал про себя лорд Сиань. «Я даже представить себе этого не могу. Сколько ему лет? Эта пара, Донгбо Ле и Мо Янь Юй, произвели на свет экстраординарного сына». Том 1, глава 26. Ордер черного железа от дома Драконьей Горы. На следующий день, рано утром, в городе водных обрядов, дома у великого мага, Бань Юань Чжи, холодный ветер, пробирающий до костей, ворвался в открытое окно. Холод направился к спокойно сидевшему, скрестив ноги, Бань Юань Чжи, одетый в белую робу. Спасибо северному ветру, его лицо стало менее красным. Почему оно не привязывается? Почему экспериментальное тело в конце концов разрушается? Бань Юань Чжи думал над проблемой, столкнувшись с проблемой прошлой ночью. Внезапно, учитель, лорд территории снежного ястреба пришел с визитом. Послышался робкий голос. Все знали, что великий маг не любил, когда его беспокоили рано утром. Он вообще не любил, когда его беспокоили. Волнения были нежелательны, но не запрещены. «Тот юный лорд», — сказал Бань Юань Чжи с сомнением на лице. «Донгбо Сюэнь только недавно был здесь. Неужели он заполучил сердце короля волков Серебряной Луны или 50 тысяч золотых? Поторопитесь и пригласите его внутрь». Бань Юань Чжи незамедлительно поднялся и покинул свою комнату, направляясь в комнату для гостей. Великий маг Бань Юань Чжи, стоял в дверях комнаты для гостей и тепло приветствовал своего гостя. Юноша в черных одеждах, несущий оружейный ящик, прошел внутрь, пока Бан Юань Чжи сдерживал свой страх. Аура, исходящая от юного лорда, очень хорошо скрыта. Только используя свои духовные силы, великий маг мог почувствовать эту ужасающую ауру, которую скрывал юноша. Великий маг улыбался Сюэ Иня. «Юный лорд, прошу, входите уважительно», — сказал Бан Юань Чжи. Они оба сели. «Юный лорд, зачем же вы пришли?» — спросил Бан Юань Чжи, внимательно смотрев на Сюэ Иня. «Великий маг, прошу, взгляните», — маленькая железная коробка появилась у него на ладони. Из коробки исходил запах сырого мяса. Бан Юань Чжи догадывался, что лежит внутри. Дрожа от нетерпения, он взял коробку. Он осторожно открыл ее. Именно, внутри было сердце короля волков Серебряной Луны. Оно было очень свежим. Прошел только день с тех пор, как Сюэ Инь сразил короля волков. В дополнение к этому, оно хранилось в его подвеске. Так что они было действительно очень свежим. Сердце короля волков Серебряной Луны, такое чувство, будто оно было вырезано из его груди всего пару часов назад. Взволнованно воскликнул Бан Юань Чжи. Если выбирать между деньгами и сердцем, он хотел бы заполучить сердце намного сильнее, все-таки за деньги можно было купить не все, но сердце он мог использовать как последний компонент для завершения его проекта. Даже если бы он хотел купить его, это было очень проблематично. Не так уж и много людей хотели бы направиться на горный хребет опустошения, а убить короля волков и того меньше. Он уже давно подготовил все необходимые компоненты для эксперимента, но за последние 8 лет, несмотря на его усилия, он не смог заполучить сердце короля волков, а нанимать кого-то для похода за ним было бы слишком дорого. «Великий маг», — Бан Юань Чжи очнулся от раздумий и поднял голову. «Я рад, что юный лорд смог достать сердце короля волков. Я, Бан Юань Чжи, обязательно буду учить твоего брата с полной отдачей и приму его как личного ученика. Когда его духовная энергия достигнет пика, я гарантирую, что он станет магом. После получения такой ценной вещи, он обязательно отплатит за эту услугу». «Когда же я могу привести своего брата?» — улыбнулся Сюэ Инь. «В любое время», — ответил Бан Юань Чжи, доставая деревянную табличку. На ней был выгравирован символ Бань. «Это мой знак. Отдай его своему брату, и он может приходить в любое время». Сюэ Инь кивнул. Он не боялся, что Бан Юань Чжи откажется от своих слов. Для Бан Юань Чжи было бы не возьмет такую ценную вещь и пойдет на попятную. Все-таки Сюэ Инь смог достать сердце короля волков очень быстро. К тому же, для Сюэ Иня не составляло труда убить его. Он смог убить короля волков, следовательно, у него достаточно сил для убийства мага ранга метеора. «Я приведу своего младшего брата после Нового года. Мне придется побеспокоить вас, когда придет время». Сюэ Инь взял знак и немедленно собрался уходить. Бан Юань Чжи встал и проводил его до дверей. Бан Юань Чжи крепко сжал коробку, смотря на уходящего Сюэ Иня. «Юный лорд сказал, что он достанет сердце короля волков или 50 тысяч золотых за месяц. Он достал его так быстро. Сердце очень свежее, король волков совершенно точно был убит недавно. Но кто же убил его? Не думаю, что юный лорд Снежного Ястреба имеет такого сильного эксперта в подчинении. Зонг Линг и Тунь Сань были довольно известны, но они недостаточно сильны для этого. Неужели это был Нэй Лорд?» — гадал Бан Юань Чжи. Он был знаком с Зонг Лином уже давно. Да, он был силен, шестирукий демон змей, но он не чувствовал страха, находясь рядом с ним. И все же он не смог взглянуть сквозь юного лорда. Перед возвращением домой, Сюэ Инь отдал долг в 10 тысяч монет за копье парящего снежного бога. Вдоль пути от главных ворот замка, 10 солдат кланялись, выказывая уважение. «Старший брат, почему ты не взял меня с собой в город водных обрядов?» — с недоумением спрашивал Цинши, сидя на перилах лестницы третьего этажа. «Ты еще спал, когда я уходил, Шух». За один прыжок Сюэ Инь достиг третьего этажа и приземлился рядом с братом. Он достал знак и вручил его Цинши. «Посмотри-ка сюда, ты знаешь, что это?» Цинши был озадачен этим знаком. «Это деревянная табличка, на ней выгравирован символ Бань. Это знак великого мага, Бан Юань Чжи. После Нового года ты станешь его личным учеником. Великий маг ищет, кого бы взять в личные ученики». Ахахах, Цинши был просто потрясен. «Великолепно, просто великолепно. Но, брат, значит ли это, что мы будем реже видеться?» — застенчиво спросил Цинши. «Хах, как далеко находится город водных обрядов. Ты можешь вернуться и навестить меня в любое время, как и я тебя засмеялся Сюэинь. Эх, энергично закивал Цинши. Он уже изучил все магические книги, оставленные матерью, и готовился стать магом. После полудня того же дня, слеженки плыли по небу, покрывая северные провинции империи. Сюэинь смотрел на падающие снежинки, сидя в позе лотоса. После достижения великого мастерства копья, он все еще проводил, культивируя минимум 2 часа, хотя культивирование усиливало лишь его кости и мышцы. Для улучшения же навыков копья нужно было время и понимание природы земли и небес. Понимание природы земли и небес, он мог получить озарение. «Мастер, кто-то, назвавший себя лорд дома Драконьи горы, хочет вас увидеть», — сказал запыхавшийся слуга. «Дом Драконьи горы», — открыл глаза Сюэинь. Он слышал о них ранее. Это была скрытая организация, пустившая корни по всей империи. Лорд ветви дома Драконьей горы в городе водных обрядов был не ниже лорда водных обрядов по влиятельности. Сюэинь быстро встал и поторопился поприветствовать лорда. «Откройте ворота и позвольте моему гостю войти», — приказал Сюэинь, появившись у главных ворот. Ведомая мужчиной средних лет, группа людей стояла перед воротами. Кроме этого мужчины был еще сероволосый старейшина, а за ним группа телохранителей, все небесного ранга. «Ха-ха, я уже давно слышал имя демонического копья, Донгбо Сюэиня, но только увидев я могу сказать, ты действительно нечто», — сказал мужчина с улыбкой. «Я лорд ветви дома Драконьей горы в городе водных обрядов, Сиань. Приветствую, лорд Сиань», — уважительно ответил Сюэиня. «Прошу, входите». Сюэинь и лорд Сиань вошли вместе, оставляя всех позади. «Что же привело вас сюда, лорд Сиань?» — с улыбкой спросил Сюэинь. «Ты в одиночку смог уничтожить альянс бесчестного клинка. Ты все еще пытаешься скрыть это, а еще ты смог пронебежаться 400 километров со шкурой короля волков Серебряной Луны на плечах. Несколько людей видели тебя. Неужели ты скрываешь еще и то, что ты убил короля волков?» — спросил лорд Сиань в ответ. Сюэиня вздрогнул. Вести о вчерашних событиях уже дошли до лорда Сианя. Дом Драконьей горы можно было только похвалить. На самом деле я прибыл для вручения награды за убийство преступника Гэбиня. И что еще более важно, я доставил ордер черного железа от дома Драконьей горы, — добавил лорд Сиань. «Ордер черного железа?» — затрясся Сюэинь, повторяя эти слова. Он долго ждал этого дня. Он ждал его слишком долго. Том 2, глава 1. Таверна кровопролития и дом Драконьей горы. В павильоне, между коридорами замка, Сюэинь и лорд Сиань сидели друг напротив друг. Слуги подносили горячий чай и закуски. Зон Клин, Тунь Сань, Юту и остальные ждали снаружи. Попивая горячий чай, лорд Сиань любовался бушующим бураном снаружи. «Юный лорд, ты живешь в прекрасном месте. В отличие от шумного днем и ночью города, твой дом спокойный и в то же время свободный», — посмеивался лорд Сиань. «Я думаю, что буду искать подобное место после выхода на пенсию». Сюэинь улыбнулся. «Многие хотели бы достичь вашего положения». «Высокого положения? Я всего лишь представитель дома Драконьей горы, ответственный за маленький город». «Какой уж статус», — ответил лорд Сиань, доставая маленький мешочек с золотом. «Тут 800 золотых. Хоть награда за Гэбиня не такая уж и большая, я все же хочу, чтобы ты принял ее». Сюэинь поднял мешочек. «Узники империи. Обычно награды были предусмотрены за преступников звездных рангов, или тех, кто совершил серьезные преступления. Обычные бандиты не были удостоены подобных наград за поимку или убийство. Это ордер черного железа». Сиань достал еще одну вещь. Черный знак, с выгравированными символами Драконья гора. Любой, достигший ранга метеора, получает такой знак. Сила ранга метеора, ордер черного железа. Оказывается, Сюэинь поспешил с выводами. Всего бывает 2 типа знаков, — продолжил Сиань. Это ордер черного железа, бронзовый ордер. Те, кто достиг ранга метеора, получают железный ордер. Те же, кто обладает исключительной силой, могут получить бронзовый ордер. Обычно это трансцендентные рыцари. Они позволяют поддерживать цельность нашего клана Ся и силу империи. Но, конечно, трансцендентные живут в совершенно другом мире, бесполезно это обсуждать. Возьми этот знак, он принадлежит тебе. У него есть несколько применений. Сиань положил знак перед Сюэинем. Сюэинь решил рассмотреть его поближе. Сиань достал стопку бумаг, на которой было написано: «Имперский доклад дома Драконьей горы». Он описывает все главные события империи, с детально описанной информацией о событиях в стране Лазурных рек. Например, ты убил короля волков Серебряной Луны и в одиночку разбил альянс бесчестного клинка. Твои деяния будут описаны в следующем докладе, и любой, допущенный к этой информации, сможет узнать о твоих свершениях». Вот как, Сюэинь бегло просмотрел доклад. Его объем был более 10 страниц. Первая описывала события вне страны Лазурных рек. Остальные же, описывали недавние события. Календарь Драконьей горы, 9623 год, 19 ноября, страна Лазурных рек. Пятая дивизия зашла на горный хребет опустошения. На третий день, они встретили магического зверя 6 ранга, темный демонический медведь, который вышел из спячки. Потери составили около 2000 солдат. Календарь Драконьей горы, 9623 год, 10 ноября, страна Лазурных рек. Трансцендентный рыцарь появился в городе Безмятежного моря. Он был босоногим стариком, в порванной одежде. Он был сумасшедшим. 5 ноября, свадьба семьи Си и семьи Янг. Имперский доклад содержал все важные события и слухи с разных мест страны Лазурных рек. Он также содержал неотложную информацию со всеми датами. Что же касается слухов, они были менее официальными. Сюэинь был удивлен. Разные события происходили постоянно. Лорд Сиань, действительно ли трансцендентный появился в городе Безмятежного моря? Серьезно спросил Сюэинь. Да, и он исчез без следа. Все-таки у них высокий статус. У них совершенно отличные от нас интересы. Для них путешествовать по миру это нормально. Также все кланы предупреждены о нем, чтобы они случайно не рассердили трансцендентного. Это будет катастрофой. Целый клан может быть уничтожен. Сюэинь кивнул. Да, это правильно. Уличные бродяги обычно запугиваются прохожими, но судя по всему, один из бродяг может оказаться трансцендентным. Предосторожность не лишняя. Трансцендентные очень редки. В империи 19 провинций, и в них их всего несколько. Даже в стране Лазурных рек он всего один, сказал Сиань. Имперский доклад публикуется каждый месяц, и его следует читал, для понимания текущей ситуации в империи. Также по сути там предупреждение, кому не следует переходить дорогу. Короче говоря, новостная газета. Ладно, перейдем к другой важной теме. Сиань стал серьезен, достав две запечатанные книги. На одной было написано «Драконья гора», а на другой был нарисован кинжал, окропленный кровью. «Что это за книги?» — с любопытством спросил Сюэинь. «Первая — это книга «Драконьи горы», написанной нашим домом «Драконьи горы». Вторая — книга «Кровопролития», написанная таверной «Кровопролития», — ответил Сиань. Сюэинь взял книги. Открыв книгу «Драконьи горы», он увидел длиннющий список имен, отсортированных по рангу. Напротив каждого имени было небольшое описание. Книга «Кровопролития» — это книга убийц. Слова Сианя заставили Сюэиня удивиться. Книга убийц? Да, история таверны «Кровопролития» покрыта тайнами. Даже наш дом побаивается их. Каждый город в империи имеет хотя бы одну такую таверну. Продолжил Сиань. Они убили множество людей и заполнили книгу кличками убийц. Они предпочитают поддерживать анонимность. Книга «Дома Драконьей горы» содержит информацию о самых сильных людях в империи. В ней записаны 300 сильнейших обладателей Бронзового ордера. Ранг каждого из них был тщательно проверен, беря во внимание их силу и другие аспекты. 300 сильнейших людей империи, заинтересовался Сюэинь. Бронзовый ордер, только те, чью силу признали, обладали им. Из-за малого количества трансцендентных, они не записаны в книге, объяснял Сиань. Те, кто почти достиг этого ранга, обычно очень сильные и властны, будто они уже трансцендентны. Многие в империи имеют подобную силу. Во всей стране Лазурных рек насчитывается всего лишь 12 обладателей Бронзового ордера, и только 5 из них записаны в этой книге. Сюэинь понимал, в книге Драконьего дома было всего 300 имен, не каждый заслуживал быть записанным в ней. Пятеро. Пятый. Чань Цинцзе, 2895, позиция в общем ранге. Четвертый. Чжан Юн, 2882, позиция в общем ранге. Третий. Тан Мягкий знак Чень, 1259, позиция в общем ранге. Второй. Сылян Хун, 569, позиция в общем ранге. Первый. Сян Пань Юнь, 525, позиция в общем ранге. Озвучил их имена и ранги лорд Сиань. Том 2. Глава 2. Получение уважения людей клана Кся. Лорд Сиань продолжил. Сылян Хун, известный заклинатель легендарного ранга, ему уже 500 лет. Нормальный смертный может жить до 200 лет, но трансформация в кровавого демона позволила ей увеличить продолжительность жизни. Это старая ведьма, живущая уже 5 веков. Она очень сильна. Ее башня кровавого демона содержит в себе бесчисленное множество ловушек, Даже трансцендентные ее опасаются. Клан Си, самый уважаемый в стране Лазурных рек, управление префектурами страны Лазурных рек, генералы графства, лорды многих городов, например города водных обрядов, все это клан Си. Где-то 80-90% городов империи в руках клана Си. Они еще и занимают другие важные позиции. Другими словами, в стране Лазурных рек, клан Си может легко управлять ситуацией, закончил Сиань. Сюэнь был удивлен. Так много важных позиций заняты кланом Си, дела в империи всегда обстояли так. Этот мир не принадлежит смертным, продолжил Сиань. Это старая ведьма, Си Лянхунь. Хоть она и не трансцендентная, но уже очень близко к этому. У нее очень хорошие отношения со многими семьями, у нее в руках множество различных сил для управления. Это главное оружие клана Си. Если ты не виновен, но клан Си думает иначе, значит ты виновен. Сюэнь был просто в шоке. Ты уже забыл, несмотря на дворянство твоих родителей, они все равно были схвачены, продолжил лорд Сиань. Сюэнь паник еще больше. Трансцендентные могут даже влиять на законы, если им угодно, объяснил Сиань. Есть ли такие среди семьи Мояньь? Спросил Сюэнь. Спасение его родителей было его самым заветным желанием. Да, есть один, но он псевдотрансцендентный, ответил лорд Сиань. Такие как он, являются слабейшими из трансцендентных. Я боюсь, что эта старая ведьма, Си Лянхунь и Сян Пань Юн примерно на одном уровне с ним. Псевдотрансцендентный, удивленно спросил Сюэнь. Клан Мояньь существует уже очень давно. Его основал очень сильный трансцендентный, но после его смерти, клан начал сдавать позиции. К счастью, их глубокие связи позволили одному из легендарных рыцарей использовать какой-то быстрый способ достичь трансцендентности пару веков назад. Но все же он один из слабейших трансцендентных, некоторые, на пике легенды, могут его одолеть. Сюэнь сразу вспомнил одну книгу. В ней был описан рыцарь-дровосек, пробудивший первобытную кровь. Он мог убить трансцендентного, находясь лишь на ранге легенды. После достижения трансцендентности, он был неуязвим среди трансцендентных, и прослыл сильнейшим той эры. «Притормози пока с трансцендентными», — ответил Сиань. «Я хочу сказать тебе, не провоцируй никого ранга легенды и выше. У каждого из них просто невообразимая сила, особенно у Си Лянхунь и Сян Пань Юн». Клан Си глубоко обосновался в стране Лазурных рек. Сян Пань Юн – ужасающий псих. Псих, полюбопытствовал Сюэнь. Да, в списке кровопролития немногие используют свои настоящие имена, лишь клички. Он же использует свое имя. Также он действительно наслаждается убийствами. Но все-таки он берет задание в таверне кровопролития, так что не чувствует вины. Убийство по заказу таверны не считается преступлением, удивился Сюэнь. Ты можешь взять у таверны задание. Награда определяется ей же, забирая комиссию в 80%, продолжил Сиань. Награда определяется в зависимости от ранга цели, силы, тем, кто за ней стоит и т.д. Награды обычно достаточно большие. Лорд Сиань перешел на шепот. Ты должен знать, таверна кровопролития существует уже тысячелетия. Она сосуществует с храмом земного бога, как одна из двух самых древних сил. Сюэнь кивнул. Боги и духи существовали в этом мире. Храм земного бога основался почти сразу после сотворения мира, как и таверна. Это единственный признанный империей храм. Остальные были признаны демонами или дьяволами. Лорд Сиань добавил, Сян Пань Юн очень опасен, но встретить его очень трудно, если, конечно, в таверне нет заказа на твою голову. Что же касается Си Лянхунь, клан Си глубоко проник в корни страны Лазурных рек, так что их встретить легко. Если встретишь их, будь вежлив, ведь они могут кинуть тебя в тюрьму просто так. Если ты, конечно, не обладаешь силой ранга легенды или бронзовым ордером, улыбнулся Сиань, тогда у тебя будет сила и влияние, и клан Си не сможет делать с тобой все, что захочет. Если же ты станешь трансцендентным, они будут обязаны высказывать уважение. Власть бронзового ордера, заинтересовался Сюэнь. Да, это следующее, о чем я хотел рассказать. Получение ордера черного железа – это не только признание силы, но и знак, что за тобой стоят кое-какие силы. Лорд Сиань махнул рукой, и тоненькая книга и досье появились в его руках. Сиань передал досье Сюэню. Причина, по которой клан Ксиа смог выжить, это постоянное появление наследников их крови. Давным-давно, сильнейший алхимик клана Ксиа установил эти правила. Миссии разделены на разные уровни, позволяя сильнейшим исполнять самые важные миссии. За них дают очки заслуги, Пепе, да это же морг. Их можно использовать для обмена на разные вещи. Лорд Сиань передал книгу Сюэйню. Это книга обмена. В ней записано все, что ты можешь получить за эти очки, даже убийство трансцендентного или становление императором. Сюэйнь застыл. Великий алхимик клана Кся установил такие деспотичные правила. Если у тебя есть очки заслуги, ты можешь получить все, что насчет спасения моих родителей. Сюэйнь не мог не спросить. Если у тебя есть достаточно очков заслуги, уничтожение клана Мо Ян это всего лишь малая часть того, что может быть совершено. Конечно, все будет стоить очков заслуги. Все зависит от того, как много ты можешь дать человечеству и клану Кся. За миссии железного ранга дают мало очков. Даже мысль об уничтожении клана с таким количеством смешна. Сюэйнь просматривал книгу. Миссии были разными. Например, убийство известного бандита давало 10 очков заслуги. Или поиск необыкновенной подвески на горном хребте опустошения, 50 очков. Смотря на Сюэйнь, лорд Сиань продолжил, список заданий железного ранга и книга наград, самые важные. Когда у тебя будет 1000 очков, ты даже сможешь игнорировать некоторые законы, которые даже трансцендентные не могут нарушить. 1000 очков, Сюэйнь был ошарашен. Убийство Гэбиня принесло ему всего лишь 10 очков. Собрать 1000 кажется невозможным. Миссии железного ранга дают от 10 до 100 очков, бронзового же, от 1000. Как вы думаете, как я могу спасти своих родителей? Спросил Сюэйнь. Есть множество способов в книге обмена. Найди тот, который затрачивает наименьшее количество очков. Насчет их текущего местоположения, я помогу тебе с их поиском через информационную сеть Дома Драконьей Горы, но спасти их должен ты сам. Сюэйнь не мог скрыть свою благодарность. Тогда я оставлю поиск моих родителей на вас. Предоставь это мне. Но из-за того, что клан Мо Ян находится в восточной провинции, это займет примерно месяц. Позже, я помогу тебе найти легчайший способ их найти, пообещал лорд Сиань. Сюэйнь был безмерно благодарен. Мама, папа, как вы там? Хорошо, тогда я ухожу. Каждый месяц люди из Дома Драконьей Горы будут приносить новости об империи и список миссий. Ты можешь начать получать очки заслуги. Том 2, глава 3. Прошлые родители. Сюэйнь, Зонклин и Туньсань провожали гостей из Дома Драконьей Горы. После этого они вернулись в замок. Дядя Зонг, дядя Тунь, снег хрустел под ногами Сюэйня. Я уже получил железный ордер. Пришло время рассказать, что же случилось с моими родителями в прошлом. Зонклин и Туньсань переглянулись. Дядя Тунь был с твоей матерью намного дольше. Он больше знает, чем я, ответил Зонклин. Все, что я знаю, это слова, оставленные твоей матерью. Сюэйнь Туньсань смотрел на небо и падающие снежинки. Я родом из отдаленного племени людей-львов. В один судьбоносный день, сильный караван хотел схватить нас. Все, кто осмелился сопротивляться, были убиты. После поимки наши имена были вписаны в список бунтареев и нас сделали рабами. Бунтарей, поинтересовался Сюэйнь. В империи было мало рабов. Только те, кто совершил ужасные преступления, например убийство невинных граждан, дворян, бунтарей или предателей, становились рабами. Не будь так удивлен, империи уже больше 9000 лет, и она уже давно стала коррумпированной. У влиятельных семей много грязных делишек, не говоря уже о том, что наше племя было слабым, кто бы нам поверил без доказательств. Я стал рабом и был продан клану Мо Янь. Клан Мо Янь один из самых влиятельных и сильных в восточной провинции, включая страну Звонкого Пера, все было под их контролем. Так было уже больше 1000 лет, продолжил Туньсань. Нам были даны простые имена: Тунь Юи, Тунер, Туньсань, Тунь Ву. Когда наследники клана пришли для выбора рабов, я встретил твою мать, улыбнулся Туньсань. Тогда ей было всего лишь 13 лет, даже моложе тебя сейчас. Она была очень беззаботной. Она была невинной девочкой, она не относилась плохо к рабам, как я. Даже когда остальные издевались надо мной, она плакала из-за беспомощности или даже злилась. Туньсань снова взглянул на небо. Все эти воспоминания всего лишь воспоминания. Я думал, что я останусь рабом на всю жизнь, но кто бы мог подумать, что когда ей исполнится 24 года, клан Мо Янь организует свадьбу с мужчиной 152 лет. 152 года? Сюэйнь открыл рот от удивления. Ей было всего 24, а ей навязали брак с 152-летним. Да ты шутишь. Это был клан, еще более высокий по положению, один из три самых влиятельных в города Звонкого Пера. Клан Мо Янь бесстыдно предложила свою дочь, будто товар. Она еще никогда с подобным не сталкивалась, и у нее не было никакого опыта, как она могла принять все это. Так что она сбежала при первой же возможности. Покинув восточную провинцию, она долго путешествовала, пока наконец не прибыла в провинцию безмятежного солнца. Я последовал за своим мастером, и так началась наша жизнь приключений. В скором времени я познакомился с Зонг Линем и твоим отцом, Донг Боле. Эти годы были прекрасными, битва не на жизнь, а на смерть, командная работа и формирование сильных уз дружбы. Когда твоя мать беспокоилась, что была обузой для других, она рассказала свою историю, сказал Туньсань. Зонг Лин кивнул. Вся наша информация о клане Мо Янь была получена только благодаря твоей матери. Мы не боимся смерти и клана Мо Янь. Твои родители сблизились и оставили приключения, когда твоя мать забеременела тобой. Они искали место, где можно обосноваться, так что они вернулись на родину твоего отца, страну Лазурных рек. Остальное же ты уже знаешь. Мы мирно жили здесь 8 лет, но клан Моя Янь все-таки нашел нас и забрал твоих родителей. Сюэнь кивнул. Так вот что произошло. Навязанный брак со 152 стариком — это ужасно. Даже люди легендарного ранга живут максимум 200 лет. Клан Мо Янь существует уже тысячелетия, и их правила очень строги, продолжил Туньсань. Ее серьезно накажут за побег. Я не понимаю, злился Зонг Лин. Эти большие семьи используют своих детей как жертвы, им не стыдно. Или старейшинам клана наплевать на молодое поколение. Зонг Лин, клан Мо Янь существует тысячелетия, у них тысячи потомков. Для них принести в жертву несколько, ничего не стоит. Если их клан такой сильный, зачем их потомку выходить замуж за столетнего старика? Даже если клан в тяжелой ситуации, насильственный брак для поддержания статуса — это ужасно. Моя мама такого не заслуживает. Злился Сюэнь. Сильный поглощает слабого, для клана нет такого понятия, как вечность. Клан Мо Янь поймал твоих родителей, как мы можем спасти их? Беспокоился Туньсань. Что насчет дома Драконьей горы? Спросил Зонг Лин. У нас все еще слишком мало информации, нам нужно подождать еще месяц, ответил Сюэнь. С кланами сложно бороться. Всей империи есть 19 провинций, 6 наземных и остальные водные. Например, сильнейшей провинции Безмятежного Солнца, клан Чи Цубая. Сильнейшие кланы могут оказывать влияние на всю провинцию, как и клан Си из страны Лазурных рек. Клан Мо Янь также имеет контроль над городом Звонкого пера. Сильнейшая из клана Си, Си Лян Хун, была легендарного ранга, и она была кровавым демоном. У клана Мо Янь же был псевдотрансцендентный. С силой первобытной крови и моим копьем, я уже сравним с рыцарем Серебряной Луны, напомнил себе Сюэнь. В будущем я точно буду сильнее этой старой ведьмы и псевдотрансцендентного. Как и рыцарь горящего дерева, пробудивший свою первобытную кровь, мог убить трансцендентного лишь взмахом топора. Это была его цель. Если у него будет невероятная сила, клан Мо Янь без промедления вернул бы его родителей. И все же, как же там родители? Беспокоился Сюэнь. Он не осмеливался представлять, но если же что-то случилось, он заставит клан Мо Янь пожалеть об этом. «Еще один месяц, скоро дом Драконьей горы предоставит нам информацию», — сказал Сюэнь, пытаясь скрыть свое беспокойство. Дни быстро пролетали друг за другом. Через полмесяца великий маг Бань Юань Чжи пришел в замок Снежного камня. Сюэнь лично его встретил. «Великий маг, зачем же вы лично пришли? Вы могли послать своих слуг». «Ха-ха, все-таки король волков Серебряной Луны был убит тобой. Я был немного подозрительным, но сейчас уже весь город водных обрядов знает об этом. Альянс бесчестного клинка пытался украсть шкуру короля волков, и за это твое копье покарало их. Сейчас все восхваляют тебя, как нашего сильнейшего воина». Бань Юань Чжи издал смешок, и группа учеников за ним взглянула на Сюэня с беспокойством. Том 2, глава 4. Соседние дома. «Ха-ха, хватит лести, великий маг. Входите, нам есть о чем поговорить», — улыбнулся Сюэнь. «Хорошо». Бань Юань Чжи не смел обращаться с ним как с ребенком. В таком возрасте он сумел уничтожить короля волков Серебряной Луны вместе с его стаей. Тем более он был одним из сильнейших людей в городе водных обрядов. Через несколько лет он скорее всего достигнет ранга легенды. Он будет известен по всей стране Лазурных рек. Слухи говорили, что Донг Бо Сюэнь практиковался с копьем Аки Безумец. Легенды о трансцендентных рассказывали, что те, кто безумно и со всей страстью отдавались своему делу, становились трансцендентными. Он был таким еще в детстве. Думаю, вполне возможно, что он станет трансцендентным, подумал Бань Юаньчжи. Но это и были лишь случайные мысли. Очень мало людей смогли добиться трансцендентности. Вместе они вошли в замок. Войдя в комнату, они сели друг напротив друга. Зонг Лин и Тунь Сань стояли позади. «Я уже слышал новости, и то, что ты смог убить Гэ Бин лишь за несколько движений. Альянс бесчисленного клинка распался из-за тебя. Я прожил долгую жизнь, но еще не встречал такого юного и сильного воина. Я слышал о сильных наследниках семей, но видеть его собственными глазами – это для меня впервые», – улыбнулся Бань Юаньчжи. «Великий маг, вы ведь пришли не только для того, чтобы льстить мне, правда?» – прервал его Сюэинь. «Великие семьи тратили множество ресурсов для культивации их наследников, но ему было плевать. Он не гордился этими мелкими достижениями, ведь его главная цель была стать трансцендентным». «Хах, ну да, я пришел попросить об одной услуге», — ответил Бань Юаньчжи. «Прошу, говорите, я сделаю все, что в моих силах». «Ну, пока был в городе водных обрядов, дворяне не переставали меня доставать, и я больше не собираюсь это терпеть», — вздохнул Бань Юаньчжи. «Тем более, другие маги заинтересовались моими исследованиями и постоянно ищут возможности украсть их. Из-за сердца короля волков, которое ты мне достал, меня теперь беспокоят эти проблемы. Поэтому я решил уехать из города». «Уехать из города водных обрядов?» – удивился Сюэинь. «И куда же вы направитесь? Все же его младший брат вот-вот должен стать учеником Бань Юаньчжи. Хех, я же пришел увидеться с вами, мой лорд. Я бы хотел остаться на вашей горе снежного камня. Ваши земли спокойны и находятся на горе, со множеством стражей и ловушек, которые остановят воров. А то насчет дворян, не думаю, что кто-то из них станет искать меня за сотни километров от города». Взгляды Сюэиня и Зонг Лина встретились. У них были одинаковые мысли. Это будет честью, принять великого мага на своих землях. Это будто благословление. Засмеялся Сюэинь. «В этих землях много гор и свободного места. Вы можете выбрать любое место для своей резиденции». Лицо Бань Юаньчжи было наполнено радостью. Он знал, что ему скорее всего позволит остаться, но соглашение с Сюэинем его порадовало. «Хорошо, тогда я осмотрюсь. Великий маг может начать строительство в любое время. Если вам понадобится помощь, обращайтесь. Постройка дома – это легко. Тем более мои ученики знают магию земли», – улыбнулся Бань Юаньчжи. Строительство было тяжелой работой, но не для магов земли. Его замок тоже был построен магами. Сюэинь и Зонг Лин стояли у перил, смотря вдаль. В нескольких километрах от замка уже началось строительство с помощью магии. Земля вокруг того места превращалась в большой валун, вокруг были разбросаны осколки. Это было только начало строительства. Бань Юаньчжи даже наносил магические знаки на стены. «Сюэинь, думаешь, Бань Юаньчжи не принесет никаких проблем?» – беспокоился Зонг Лин. «Не волнуйся, он жил в городе водных обрядов много лет и не приносил никому неудобств. Даже если они и появятся, они не будут значительными». Зонг Лин кивнул. Сюэинь чувствовал себя отлично. Из-за близости его резиденции, Цинши не будет покидать его, для становления магом. В этих землях было множество холмов. На самом высоком был замок снежного камня, а недалеко резиденция великого мага. Их разделяло всего лишь 7-8 километров. И между ними строилось бамбуковое сооружение. Оно было построено для Сюэиня. «Отныне я буду жить в бамбуковом домике», — объявил Сюэинь. «Насчет управления землями, я попрошу вас проконтролировать это, дядя Зонг. Вы знаете, где меня найти, если случится что-то серьезное». «Хорошо, брат, тебе не будет скучно жить одному?» — спросил Цинши. «Ха-ха-ха, нисколечко», — улыбнулся Сюэинь. Это было у него на уме с тех пор, как он достиг мастера копья. «Как только ты достигнешь определенного уровня, твое видение мира станет меняться. Рост травы, легкий ветер, шум листвы – все приводило его в восторг. Ему не доставало этого. Для него уединенная жизнь в бамбуковом домике была наслаждением. И тренировки с копьем с другой стороны. Многие солдаты были достаточно посредственны. Даже с тренировками на грани жизни и смерти, их навыки хромали. Но с постоянной практикой, они оттачивали их. Становясь единым целым с их оружием, они открывали свой путь к небесам. Но Сюэинь был другим. Ему не нравилось принуждать себя к жизни на грани. Он предпочитал жить обычной жизнью, оттачивая свои навыки, понимая свои слабости и устраняя их. Его врожденные таланты позволяли ему становиться единым целым с оружием, а из-за его схватки с теневым леопардом, он достиг мастера копья. Но даже если бы он не был на волоске от смерти, Через год или два, он бы все равно прорвался. Сюинь предпочитал мудрость, чем бесконечные схватки на грани жизни и смерти. «Брат, могу ли я тебя навещать?» – спросил Цинши. «В любое время. Я и сам буду навещать тебя», – улыбнулся Сюинь. Зонг Лин вздохнул. «Такой уж мастер». Степень его понимания была очень высок. С этого дня Сюинь жил в уединенном домике. Он готовил, пил родниковую воду, медитировал и тренировался с копьем. Том 2, глава 5, Кун Ююэ. Новости о переселении великого мага в горы Снежного Камня быстро распространялись. Горы Снежного Камня, дорога к холмам, остановитесь. Это был контрольный пункт. Не всем разрешалось свободно входить в замок Снежного Камня. Группа солдат остановила группу юношей-девушек. Они были одеты в обычную одежду и выглядели как обычные обыватели. «Что вам здесь нужно?» – спросил один из солдат. «Большой брат», – сказала девушка с милым личиком, – «мы слышали о великом маге, живущем здесь. Мы бы хотели увидеть его и выказать ему свое почтение». «Это так, большой брат, пожалуйста, позволь нам увидеть великого мага», – поддакивал юноша. Они были так молоды и амбициозны. Насколько высок статус мага, желание им стать одним из них вполне естественно. «ХМФ», – усмехнулся капитан стражи молодняк, «у вас есть хотя бы талант к магии? Мы не знаем. Мы сможем узнать только тогда, когда встретимся с великим магом», — ответили они. «Смешно. Вы знаете, насколько ценно его время? Вы думаете, с ним так легко встретиться? Тем более вы даже не знаете, есть ли у вас талант или нет. Думаете, у великого мага есть время на личную встречу с каждым?» — сказал один из стражников. «Может быть, одного из нас есть талант к магии, и мы приглянемся великому магу», — сказала одна из девушек. «Достаточно. Потряс головой капитан стражи, просто уходите. За последнее время я видел слишком много мечтателей, вроде вас. Молодежь, будьте реалистами. Я специально присоединился к армии для изучения Дауки. Я смог постигнуть ее только после нахождения на грани жизни и смерти. Вы вообще кто такие, чтобы надеяться стать учениками великого мага? Тем более великий маг уже предупредил, что никого не будет принимать. Даже дворянам было бы отказано, не говоря уж о вас», — предупредил капитан. Молодежь переглянулась между собой. Все было безнадежно. Солдаты были на службе, и как бы они ни упрашивали их, они не пропустят. Немного погодя, экипаж направлялся к пропускному пункту, а за ним следовали всадники. Экипаж был роскошным и даже зачарованным магией. Даже с такой скоростью он не качался в сторону. «Остановитесь», — приказал один из стражников. «Мы приближенные лорда Юньцуя из клана Цао. Наш лорд хотел бы встретиться с лордом замка», — сказал кучер. «Лорд Юньцуя из клана Цао?» Солдаты переглянулись. В городе водных обрядов было не так уж много кланов. Лорд Юньцуя из клана Цао, он еле-еле входил в десятку сильнейших кланов. Когда клан Сюэйня был слаб, клан Цао был еще слабее. Сейчас же Сюэйнь был сильнейшим в городе водных обрядов, и разрыв между ними стал еще сильнее. «Пройти могут не более 10 солдат», — ответил капитан. «Пожалуйста, поймите, это приказ лорда». «Это», — засомневался кучер. «Хорошо, старый пань, ты и еще четверо, за мной, остальные ждите здесь», — послышался голос из экипажа. «Принято». 5 сильнейших рыцарей последовало за экипажем, проезжая через пропускной пункт. «Мы тоже хотим посетить лорда, пропустите нас», — крикнула одна из девушек из группы молодежи. Похоже, они не хотели сдаваться. «Ха-ха-хах, вы хотите увидеть лорда? Великий маг не хочет видеть вас. Думаете, лорд захочет? Просто забудьте об этом и сдайтесь». На этот раз город Снежного Холма был очень оживлен перед Новым годом. Многие жители хотели испытать удачу, как и дворяне. Но из-за того, что великий маг никого не принимал, они направились к лорду замка, Сюэйню. Они искали встречи с великим магом через него, но Сюэйнь тоже никого не принимал. Зонг Лин помогал ему в этом, стоя на страже. Наутро один из слуг прибежал к бамбуковому домику, но он был пуст. «Мастер, мастер!» — кричал слуга. Где-то на склоне горы виднелось озеро. Там Сюэйнь практиковался в рукопашной борьбе. Он изучал технику Дауки, трехступенчатая огненная техника. Практикуясь, все его тело напряглось. Его физическая сила была идеальна и привлекала природную энергию огня небес и земли. Он постоянно собирал огненную энергию и превращал ее в огненные дауки. Удар за ударом Сюэйнь чувствовал, как пламя проникает в его тело. Он постоянно поглощал огненную энергию из окружения. Он пробудил первобытную кровь недавно, но его скорость развития была высока. Он хотел идеально контролировать каждую крупицу своей растущей силы. «Мастер!» Вдруг послушалось эхо. «А?» Сюэинь внезапно остановился. «Я же сказал, что не собираюсь встречаться с дворянами». «Шух!» Он двигался быстро, словно призрак. Обычный человек увидел бы только тень. «Что случилось?» Слуга был удивлен внезапным появлением лорда. «Но все же он почти сразу ответил. Лорд Зонклин приказал мне проинформировать вас о прибытии друга вашего отца, Кунхая». «Дядя Кунь?» – удивился Сюэинь. «У отца Сюэиня было мало друзей. Его дед, Сюэиня, был отшельником, и из-за этого жители города почти не общались с ним. Дед погиб на охоте, так что у отца не было другого выбора, кроме как присоединиться к армии. Это был отличный шанс тренировать дауки и столкнуться с многими приключениями. Друзья отца были в основном из армии, но из-за того, что отец очень много путешествовал, он потерял контакт со своими сослуживцами. Только Кунхай иногда его посещал. Сюэинь встречался с ним несколько раз. Даже после ареста родителей Сюэиня он навещал Сюэиня. Давненько Кунхай не приезжал. «Ха-ха, Сюэинь, я не видел тебя уже несколько лет, а ты уже успел стать сильнейшим в городе водных обрядов», — сказал толстячок средних лет, смеясь, когда Сюэинь вошел. Дядя Кунхай улыбнулся Сюэинь. Кунхай немного жалел о своем решении. После ухода из армии он стал бизнесменом. У него было много друзей, и Донгболи был одним из многих. После его ареста он пришел только один раз, чтобы утешить братьев Донгбо. После этого он их больше не посещал. Но из-за его стиля жизни бизнесмена, он поддерживал хорошие отношения со всеми. Он даже посылал подарки всем в Новый год. Но лично он посещал только самых важных друзей. Но кто бы мог подумать, что Сюэинь станет настолько сильным, что сможет уничтожить альянс без честного клинка. «Подойди, Ююэ, поздоровайся со старшим братом», — сказал он молодой девочке в зеленом платье позади него. «Старший брат Сюэинь», — смущенно поздоровалась она. «Ююэ, ты так выросла. Мы встречались с тобой, когда были детьми, но ты скорее всего этого не помнишь, ведь тебе было всего лишь 5 лет», — улыбнулся Сюэинь. Кунь Ююэ была дочерью Кунхая, она была младше Го на 3 года. «Я прибыл с личной просьбой, Сюэинь. У Ююэ есть талант к магии. Мог бы ты попросить великого мага принять ее в ученики? Также я принес с собой 5000 золотых монет для великого мага. У него и так много учеников, так что я думаю, что еще один не будет в тягость». «Не беспокойтесь об этом», — дядя Кунхай пообещал Сюэинь. «Для великого мага ученики были лишь источником денег. Стать персональным учеником стоило 50 тысяч золотых, а обычным 5000. Это была приемлемая цена. Но даже для дворян города водных обрядов это было немало. Сюэинь вообще принес сердце короля волков. Многие дворяне просили помощь Сюэиня и даже уменьшить стоимость. Но Кунхай уже приготовил деньги, а значит, слово Сюэиню было достаточно лишь замолвить словечко, и дело было бы в шляпе. «Сюэинь, пожалуйста, позаботься о моей дочери, когда она станет учеником великого мага». «Без проблем», — ответил Сюэинь. «Ха-ха, помню, когда мы с твоим отцом разговаривали, мы подумали, что вы двое могли бы пожениться», — засмеялся Кунхай. «Отец», — засмущалась Ююэ. «Но все зависит от чувств. Твой отец сказал, что мы сами вольны решать. Я бы был просто счастлив, если бы моя дочь вышла замуж за сильнейшего в городе водных обрядов». «Достаточно», — отец Ююэ больше не могла вынести этого бесстыдства. Кунхай был настроен решительно, он хотел бы женить бы между Сюэинем и Ююэ. В таком случае позиция его клана бы сильно выросла. На самом деле ему было плевать на великого мага. Он мог бы нанять обычного мага, как учителя, и этого было бы достаточно. Зачем тратить 5000 золотых на великого мага? Он заплатил это не за великого мага, а за Сюэиня. Он приказал дочери остаться на горе Снежного Камня. Она бы жила с Сюэинем все время. Через какое-то время они бы все равно почувствовали что-то друг к другу. Бизнесмен всегда планировал наперед. В этот же день Сюэинь лично отвел их к великому магу. Увидев деньги, Бань Юаньчжи не смог сдержать улыбки. Он пообещал позаботиться о Ююэ. Перед отправлением Кунхай еще раз попросил Сюэиня позаботиться о Ююэ. Но Сюэинь уже не был ребенком. Он был умен. Уже в детстве он увидел настоящие намерения Кунхая. И в этот раз настоящая цель визита Кунхая не ускользнула от него. Но Сюэинь не чувствовал к Ююэ ничего подобного. Она все еще была ребенком 13 лет. Она была еще лишь маленькой девочкой. Сюэинь продолжал жить в одиночестве. Он тренировался с копьем. Парящее ледяное копье привлекало снежинки. В центре снежинок сидел юноша в черном. Он выглядел необычно, будто его тело стало единым целым с копьем. «Сюэинь, Сюэинь, человек-лев!» Тунь-сань бежал к нему со всем ног. «Дядя Тунь!» — встал Сюэинь. Прибыл лорд Сиань из дома Драконьей горы. Сюэинь буквально засиял. Неужели вести о его родителях? Вперед! Сюэинь не утруждал себя сменой одежды. Они с Тунь-санем незамедлительно устремились к замку. Том 2, глава 6. «Если я не убью тебя, я не смогу считать себя мужчиной». Сюэинь вошел в замок с заднего входа. Он незаметно шел по замку к своей комнате и оставил там парящее копье снежного бога, и быстро спустился в жилые комнаты. Лорд Сиань уже был принят Зонг-Линем. За прошедший месяц на горе Снежного Камня была построена башня мага. Сильнейшие рыцари маг города водных обрядов поселились в одном месте, попивая чай, сказал Сиань. Это всего лишь город водных обрядов, немыслимо сравнивать его с другими сильными городами, улыбнулся Зонг-Лин. Свист. Просвистел ветер, и юноша в черном вошел в комнату. Лорд Сиань повернулся и улыбнулся, когда увидел юношу. Он встал и сказал, улыбаясь: «Лорд». Лорд Сиань вошел: «Сюэинь, садитесь, пожалуйста, откинем формальности». Когда он уселся, Сюэинь незамедлительно спросил: «Лорд Сиань, насчет моих родителей». «Не беспокойся, дом Драконьей горы хорош в сборе информации». «Пожалуйста, будь успокойся», — ответил Сиань. «Успокоиться?» Сердце Сюэиня сжалось. Лицо Зонг-Лина тоже выражало беспокойство. «Пожалуйста, продолжайте». Лорд Сиань понял, что Сюэинь не мог быть спокоен. Он вздохнул и продолжил: «Состояние твоей матери неплохое, все-таки она прямой потомок клана Мойянь. Ее брат – самый молодой маг Серебряной Луны в их клане. С ее статусом, она может находиться только во закрытой части клана Мойянь, на побережье Громового Прилива. Хоть ей и немного одиноко, она живет нормальной жизнью. Также я слышал, что она стала магом ранга Метеора. Ах, Ю всегда была талантлива. Она первая из нас прорвалась к рангу Метеора», — улыбнулся Зонг-Лин. «А что насчет моего отца?» — беспокойно спросил Сюэинь. «Твой отец». Лорд Сиань колебался: «Много лет назад твоя мать отказалась от запланированного брака и бежала из клана. Так что клан Мойянь выбрал другого потомка для свадьбы. Отца этой девушки звали Мойянь Чэньбай. Он не мог помешать этой свадьбе. Он сильно жалеет об этом. Он потратил 20 лет на достижение ранга Серебряной Луны. С помощью его клана он выковал себе сильнейшую броню и даже может сражаться на равных с людьми ранга легенды. Наш дом даже выслал ему бронзовый ордер. Мойянь Чэньбай до сих пор помнит эти события. Он винит твою мать, так как из-за ее побега ему пришлось выдать свою дочь за старика», — продолжал лорд Аньси. «Каким образом это вина моей мамы? После ее побега, брак его дочери был решен главой клана Мойянь, не так ли?» — злился Сюэинь. Он не посмел выступать против главы клана, так что он мог обрушить свою злость только на твою мать. Твоя мать находится под защитой ее брата, и тем более за закрытыми дверьми на побережье Громового Прилива. Он ничего не может ей сделать. Но твой отец... Чэньбай обрушил свою злость на него. Лицо Сюэиня побледнело. Он был так зол, что его пальцы впились в деревянный стул. Твой отец был приговорен к 100 годам каторги. Клан Мойянь отправил его в кузню на восточных ароматных озерах. Чэньбай приказывает людям пытать твоего отца. Он специально попросил местного лекаря только немного подлечивать твоего отца, постоянно держа его на пороге смерти. Бух! Ручка стула раскололась под руками Сюэиня. Его глаза выражали желание убийства. Он вспомнил величественное лицо отца, его строгие тренировки и проявленные к нему чувства. Мойянь Чэньбай, клан Мойянь. Кровь Сюэиня буквально вскипала, от него исходила кровожадная аура. Зонг-Лин тоже злился. Хоть и лорд Сиань сказал это так просто, но они все понимали. Каторга уже была мучение, но были еще специальные люди, пытавшие его отца. Даже тело небесного рыцаря Донг более не могло этого вынести. Сюэинь был в бешенстве: «Мойянь Чэньбай, если я не убью тебя, я не смогу считать себя мужчиной», — пообещал Сюэинь. Его сердце наполнилось желанием убивать. «Что насчет клана Мойянь и Мойянь Чэня? Неужели всем все равно на пытки моего отца?» — спросил Сюэинь. «Клану Мойянь все равно, жив или мертв твой отец. А насчет Мойянь Чэня, он поручил кому-то приглядывать за твоим отцом. Но это бесполезно. Во-первых, Мойянь Чэнь постоянно изучает магию. Во-вторых, Чэньбай получил бронзовый ордер, его статус намного выше Мойянь Чэня. Тем более Мойянь Чэнь не может же постоянно защищать твоего отца. Хоть и Мойянь Чэнь одержим своей сестрой, «У него нет каких-либо причин защищать твоего отца», — добавил лорд Аньси. Сюэйн сжал кулаки после услышанного. Он все понимал, но его действительно это раздражало. «Как я могу спасти своих родителей?» — спросил Сюэйн. «Согласно нашей информации, клан Мо Янь сильно связан правилами, никто не смеет их нарушать. Чужаки не могут попасть в кузню, так что обычные методы тут не помогут». «А что насчет необычных методов?» — спросил Сюэйн. «Вполне простым способом спасения твоего отца является присуждение ему титула почетного маркиза», — предложил Аньси. «У маркизов очень высокий статус и привилегии. Даже трансцендентные не могут арестовывать их, а убийство или удерживание маркиза, даже псевдо, трансцендентного клана Мо Янь будут ждать последствия. Маркиз – необычный титул, его нельзя было получить за деньги, как барона или ерла. В обычных условиях маркизами были признаны только те, кто был рожден в трансцендентном клане, и сами могли стать трансцендентными. И только один из клана трансцендентных мог им стать. Титул давался на тысячелетие, и после понижался до ерла. Обычно маркизами были лидеры трансцендентных кланов. Обычные же трансцендентные не имели такого титула. Поэтому маркизов было запрещено убивать, задерживать и так далее. Псевдо, трансцендентные не имели такого права, а если обычные трансцендентные осмеливались, их ждали серьезные последствия. Титул почетного маркиза не был наследственным. Обычно только те, кто очень помог империи, получали этот титул. Почетный маркиз предоставлял почти такие же привилегии, как и обычный маркиз, но титул обычного маркиза мог передаваться потомкам, а почетный маркиз – нет. Если твой отец станет почетным маркизом, твоя мать станет маркизой, тогда клан Мо Янь не посмеет тронуть их, объяснил лорд Сиань. «Как я могу получить этот титул?» – спросил Сюэйн. Том 2, глава 7, 110 тысяч золотых монет. Лорд Сиань объяснял: для получения титула почетного маркиза, тебе всего лишь нужно получить достаточно очков заслуги. Если ты внимательно читал книгу обмена, ты мог бы заметить, что этот титул стоит 20 тысяч очков. Это единственный выход. Сюэйн уже знал об этом способе. Но 20 тысяч очков заслуги — это просто безумно много. Сейчас он мог брать только миссии уровня черного железа, которые давали от 10 до 100 очков. Миссии за 100 очков были опасными и продолжительными. 100 очков за одну миссию. Нужно выполнить минимум 200 миссий для накопления 20 тысяч очков. Даже если миссия требовала около 2 месяцев, в год можно выполнить до 6 миссий. На 20 тысяч очков уйдет порядка 30 лет. Тем более в списке была лишь одна такая миссия. Неужели нет другого способа? Продолжал спрашивать Сюэйн. Увы, нет, не существует легкого и быстрого способа получения данного титула. Только после многих лет приключений на грани жизни и смерти эксперт ранга легенды может накопить столько очков. Таким образом, титул почетного маркиза будет еще ценнее, ибо за ним будет стоять сильный эксперт, готовый рисковать жизнью.